Два поражения Карла Драгоша. В северной части Венгрии Карпаты описывают огромную дугу, западная оконечность которой разделяется на две второстепенные ветви. Одна из них кончается у Дуная на высоте Пресбурга, другая достигает реки в окрестностях Грона, где она оканчивается на правом берегу горой Пилиш, 766 метров высоты. Преступление совершилось у подножия этой невысокой горы, куда отправился Карл Драгош, чтобы попытаться отыскать виновников ужасных преступлений, которые ему поручили расследовать. Украдкой покинув баржу, он сделал над собой усилие и, несмотря на слабость, принял приглашение Фридриха Ульмана. А за несколько часов до того тяжело нагруженная телега остановилась перед плохонькой гостиницей, построенной у подножия одного из холмов, которыми гора Пилиш спускается в долину Дуная. Поражение этого постоялого двора было очень удачно выбрано с коммерческой точки зрения. Он стоял на скрещении трех путей, которые направлялись один к северу, другой к юго-востоку и третий к северо-западу. Эти три пути примыкали к Дунаю. Северный — к дуге, которую он описывает перед горой Пилиш, юго-восточный — у города Сент-Эндре, а северо-западный — у города Грон. Гостиница была расположена как бы между ножками огромного циркуля, образованного рекой. Ее не могли миновать ломовики, подвозившие товар для перегрузки на суда. Дунай, который после Грона течет с запада на восток, уклоняется к югу на некотором расстоянии от притока Ипель. Потом направляется к северу, описав полуокружность небольшого радиуса, но почти тотчас он снова извивается, чтобы принять направление с севера на юг, по которому затем следует достаточно долго. В момент, когда повозка остановилась, солнце едва поднялось. Все еще спали в доме, толстые ставни которого были крепко закрыты. «Эй, там, в трактире!» — закричал один из двоих людей, сопровождавших повозку, колотя в дверь рукояткой бича. «Сейчас!» — отвечал изнутри внезапно разбуженный трактирщик. Через мгновение всклокоченная голова показалась в окне первого этажа. «Чего вам?» — бесцеремонно спросил трактирщик. — «Сначала есть, потом спать», — ответил возчик. — «Сейчас», — сказал хозяин, исчезая внутри. Повозка въехала во двор через широко открытые ворота. Возчики поспешили отпрячь лошадей и отвезти в конюшню, где им был засыпан обильный корм. Все это время хозяин не переставал вертеться около ранних посетителей. Очевидно, ему хотелось завязать разговор, но ломовики, напротив, не желали отвечать. «Вы очень рано приехали, друзья», — не унимался трактирщик. «Наверное, были в дороге ночью». «Наверное», — ответил один из возчиков. «И далеко направляетесь?» «Далеко или близко — это наше дело», — был ответ. Трактирщик воздержался от замечаний. «Зачем ты мучишь этого добряка, Фогель?» — вмешался другой возчик, до того не открывавший рта. «У нас нет причин скрывать, что мы направляемся в Сент-Эндре». «Возможно, что мы и не скрываем», — грубо возразил Фогель. «Но я думаю, это не касается никого». «Конечно», — согласился трактирщик, угодливый, как истый коммерсант. — Я расспрашивал просто по привычке. Господа желают кушать? — Да, — ответил тот из двух ломовиков, который казался менее грубым. — Хлеба, сало, окорок, сосиски — все, что у тебя есть. Повозка, очевидно, прошла длинный путь, так как голодные возчики усердно налегли на еду. Они устали и потому не засиделись за столом. Съев последний кусок, они отправились спать, один на соломе в конюшне близ лошадей, другой под покрышкой повозки. Был полдень, когда они появились снова. Они опять потребовали еды, и им подали обед, как и в первый раз в большой зале трактира. Теперь они отдыхали и не торопились. За десертом последовали стаканы с водкой, которая исчезала в их грубых глотках, как вода. После полудня несколько телег останавливалось возле трактира, и многочисленные пешеходы заходили выпить глоточек. Это были по большей части крестьяне, которые с котомкой за спиной и с посохом в руке возвращались в Грон. Почти все они были завсегдатаи, и трактирщику приходилось только радоваться, что у него столь необходимая в его профессии крепкая голова, так как он выпивал почти со всеми клиентами. Это называлось «делать коммерцию». Разговаривая, выпивали, а за разговором пересыхали глотки, и это требовало новых возлияний. Как раз в этот день для разговоров хватало пищи. Совершенное ночью преступление занимало все умы. Новость была принесена первыми прохожими, и каждый добавлял какую-нибудь неизвестную еще подробность или выражал личное мнение. Так трактирщик постепенно узнал, что великолепная вилла графа Хагенау, расположенная в 500 метрах от Дуная, была ограблена, и что сторожа Христиана серьезно ранили, что преступление, без сомнения, дело неуловимой банды преступников, которым приписывались все нераскрытые злодейства, и что бандитов ищет бригада, недавно созданная для надзора за рекой. Главовщика не вмешивались в крикливые разговоры и рассуждения о событии. Они молчаливо оставались в сторонке, но, по-видимому, немало были заинтересованы тем, что волновало всех. Однако шум понемногу утих, и к половине седьмого вечера они снова остались одни в большой зале, откуда только что удалился последний посетитель. Один из них позвал трактирщика, который старательно полоскал стаканы за стойкой. Тот немедленно подбежал. — Что угодно, господам? — спросил он. — Ужинать, — отвечал возчик. — А потом, конечно, спать? — спросил трактирщик. — Нет, хозяин, — ответил тот из ломовиков, который казался более общительным. — Мы рассчитываем отправиться к ночи. — К ночи? — удивился трактирщик. — Конечно, чтобы к рассвету быть на месте назначения. В Сент-Эндре. Или в Гроне. Это будет зависеть от обстоятельств. Мы ожидаем приятеля, который принесет нам нужные сведения. Он скажет, где выгоднее сбыть товар. Трактирщик вышел из комнаты, чтобы приготовить кушанья. — Ты слышал, Кайзерлик? — тихо сказал младший возчик, наклоняясь к компаньону. — Да. — Дело открыто. — Но ты же не рассчитывал, я полагаю, что оно останется в тайне. — И полиция повела компанию. — Пусть себе ведет. — Под начальством Драгоша, как утверждают. — Это другое дело, Фогель. По-моему, те, которые боятся только Драгоша, могут спать спокойно. — Что ты хочешь этим сказать? То, что я сказал, Фогель. Значит, Драгош будет что? Устранен? Завтра увидишь, а пока молчок. Кончил возчик, увидев входящего трактирщика. Тот, кого ждали ломовики, появился только с наступлением ночи. Между тремя сообщниками состоялся быстрый разговор. «Уверяют, что полиция на следу», — тихо сказал Кайзерлик. «Она ищет, но не найдет». «А Драгош?» «Захвачен». «Кто сделал дело?» «Тича». «Тогда все хорошо. А нам что делать?» «Немедленно запрягать, чтобы отправиться в Сент-Эндре, но за полкилометра отсюда повернете назад. Трактир уже закроется». Вы проедете незаметно и направитесь на север. Когда вас будут считать на той стороне, вы окажетесь в противоположной. — Где Шаланда? — В бухте у Пилиша. — Встреча там? — Нет, поближе на поляне, слева от дороги. Ты ее знаешь? — Да. — Полтора десятка наших там будут. Вы их встретите. — А ты? Я вернусь за остальными, которых оставил сторожить. Приведу их с собой. Тогда в путь! — согласились возчики. 5 минут спустя телега двинулась. Хозяин, полуоткрыв створку ворот, вежливо поклонился клиентам. «Итак, решено. Вы в Грон?» — спросил он. «Нет», — ответили возчики. «Сент-Эндре, приятель». «Счастливого пути, ребята!» «Спасибо, друг!» Повозка покатилась направо к западу по дороге в Сент-Эндре. Когда она скрылась в темноте, субъект, которого ждали весь день Кайзерлик и Фогель, в свою очередь удалился в противоположном направлении по дороге в Грон. Трактирщик ничего не заметил. Не занимаясь проезжими, которых, вероятно, никогда больше не увидит, он спешил закрыть дом и улечься на покой. Телега, которую не спеша везли лошади, через полкилометра повернула, следуя приказу, и направилась назад по только что пройденному пути. Когда она снова оказалась против гостиницы, все было уже в самом деле закрыто, и телега могла миновать это место без всяких происшествий. Но собака, уснувшая посреди дороги, сорвалась с места с таким громким лаем, что испуганная пристяжная рванулась к обочине дороги. Возчики быстро направили лошадь куда следует, и телега исчезла в темноте. Было около половины одиннадцатого, когда, оставив наезженную дорогу, телега проникла в лесок, темная масса которого поднималась налево. Она вскоре остановилась. «Кто идет?» — спросил голос из потемок. «Кайзерлик и Фогель», — отозвались возчики. «Проезжайте», — ответил голос. Миновав первые ряды деревьев, телега въехала на поляну, где спали десятка-полтора людей, растянувшись на мху. «Атаман здесь?» — спросил Кайзерлик. «Нет еще. Он нам приказал тут ждать». Ожидание было недолгим. Через какие-нибудь полчаса атаман, тот самый субъект, которого так долго ждали в трактире, появился в свою очередь с дюжиной сообщников, так что численность членов шайки превысила 2,5 десятка. «Все здесь?» — спросил он. «Да», — ответил Кайзерлик, который, казалось, пользовался в банде некоторой властью. «А Тича?» «Я здесь!» — послышался звучный голос. «Ну?» — с беспокойством спросил атаман. «Полный успех! Птичка в клетке на борту Шаланды!» «В таком случае отправляемся да побыстрее!» — приказал атаман. 6 человек на разведку, остальные позади, повозка в середине. До Дуная не более 500 метров, и перегрузку сделаем одним махом. Тогда Фогель уведет телегу, и все местные спокойно возвратятся к себе. Прочие сядут на Шаланду. Едва лишь начали выполнять приказ, как один из людей, оставленных на стороже близ дороги, прибежал во всю прыть. «Тревога!» — тихо сказал он. «Что там такое?» — спросил главарь банды. «Слушайте!» Все навострили уши. С дороги послышался шум идущих людей. К этому шуму примешался звук голосов. Расстояние не превышало 100 туазов. Примечание. Туаз — старинная французская мера длины, равная 1 метру 96 сантиметрам. «Оставаться на поляне!» — приказал атаман. «Эти люди пройдут, не заметив нас!» Конечно, их не увидят в полной тьме, но дело могло стать более серьезным. Если на их несчастье по дороге шел взвод полиции, то он направится к реке. Может быть, судно даже найдут, однако все предосторожности были приняты. Пусть агенты полиции переворошат его сверху донизу, они не обнаружат ничего подозрительного. Но если полиция не подозревает о присутствии Шаланды, она, возможно, останется в засаде в окрестностях. А в этом случае было бы неблагоразумно отправить повозку. В конце концов придется действовать по обстоятельствам. Прождав следующий день на поляне, если потребуется, некоторые из людей спустятся ночью к Дунаю и удостоверятся в отсутствии полицейских. В данный момент самое важное — не быть обнаруженными и ничем не выдать себя приближавшейся группе. Это последнее не замедлило достигнуть места, где дорога шла вдоль поляны. Несмотря на темноту ночи, можно было рассмотреть, что она состоит из дюжины людей, и многозначительное позванивание стали показывало, что они были вооружены. Группа уже почти миновала поляну, когда неожиданный случай совершенно изменил положение вещей. Одна из лошадей, испуганная появлением людей на дороге, испустила звонкое ржание, которое повторила ее товарка. Маршировавшая группа остановилась. Это действительно был наряд полиции, который спускался к реке под начальством Карла Драгоша, совершенно исцелившегося от последствий утреннего происшествия. Быть может, если бы люди на поляне знали эту подробность, их беспокойство возросло бы. Но, как уже сказано, их атаман считал, что страшный полицейский вышел из строя. Как он допустил такую ошибку? Почему он думал, что ему не придется считаться с противником, который как раз стоял лицом к лицу с ним? Это читатель скоро узнает из продолжения нашего рассказа. Когда утром этого дня Карл Драгош выпрыгнул на берег, подчиненный повел его вверх по реке. Метров через 200-300 они нашли спрятанную у берега лодку, в которую и сели. Тотчас же весла, которыми сильно греб Фридрих Ольман, понесли легкое суденышко на другой берег реки. «Значит, преступление совершено на правом берегу?» — спросил Карл Драгош. «Да», — ответил Фридрих Ольман. «Где?» «Вверху, в окрестностях Грона». «Как? В окрестностях Грона?» — скричал Драгош. «Ведь ты мне только что говорил, что это недалеко?» «Это недалеко», — сказал Ульман. «Тут не больше 3 километра». На самом деле там было 4, и этот длинный переход не без труда совершил человек, только что ускользнувший от смерти. Несколько раз Карл Драгош должен был останавливаться, чтобы перевести дыхание. Было около 3 часа пополудни, когда он достиг, наконец, виллы графа Хагенау, где его ждали служебные обязанности. Как только ему стало лучше благодаря принятому лекарству, Карл Драгош приказал вести себя к постели сторожа Христиана Хойля. Перевязанный несколько часов назад хирургом из окрестностей, сторож лежал с бледным лицом, с закрытыми глазами, тяжело дыша. Хотя рана была очень серьезной и затронула легко, можно было надеяться, что Хойль поправится, если его не будут беспокоить. Все же Карлу Драгошу необходимо было получить некоторые сведения, и сторож дал их задыхающимся, прерывистым голосом. Путем терпеливых расспросов сыщик узнал, что шайка преступников в составе 5-6 человек, самое меньшее, ворвалась в виллу, взломав дверь. Сторож Кристиан Хойль, разбуженный шумом, едва успел подняться, как получил удар кинжалом между лопаток. Поэтому он не знал, что было дальше, и не мог дать никаких указаний насчет нападавших. Впрочем, он услыхал, что их атаманом был некий Латко, имя которого сообщники назвали несколько раз с непонятным бахвальством. Лицо Латко закрывала маска. Это был высокий здоровяк с голубыми глазами и большой белокурой бородой. Это последняя подробность, способная укрепить подозрения, которые он питал против Илья Бруша, однако смутила Карла Драгоша. Илья Бруш тоже был блондин, это несомненно. Но этот блондин перекрасился в брюнета. Окраску нельзя снять вечером, чтобы восстановить ее завтра, как можно сделать с париком. В этом было серьезное затруднение, которое Карл Драгош решил выяснить на досуге. Сторож Христиан не мог, впрочем, дать ему более подробных сведений, он ничего не мог сказать о других нападавших, они, как и их вожак, из осторожности замаскировались. Заполучив эти данные, сыщик предложил несколько вопросов о вилле графа Хагенау. Как он узнал, это было очень богатое жилище, обставленное с княжеской роскошью. драгоценностями, серебром и ценными предметами изобиловали шкафы. На каминах и столах были произведения искусства, на стенах старинные ковры и картины мастеров живописи. Ценные бумаги оставались на хранении в несгораемом шкафу в первом этаже. Нет сомнений, что похитители получили прекрасную добычу. Это Карл Драгош мог в самом деле легко установить, пройдясь по комнатам виллы. Грабеж был полный, совершенный с замечательной методичностью. Громилы, как люди со вкусом, не обременяли себя малоценными вещами. Дорогие предметы исчезли. Большие голые квадраты на стенах остались на месте содранных ковров. Лишенные лучших полотен, искусно вырезанных, печально висели пустые рамы. Грабители присвоили картины из числа самых дорогих и ковры самые роскошные. Несгораемый шкаф был взломан, и его содержимое исчезло. «Это все не унести людям на спине», — сказал сам себе Карл Драгош, осмотрев опустошение. «Здесь было чем нагрузить целую повозку. Нужно ее искать». Допрос и первоначальный осмотр по необходимости отняли много времени. Приближалась ночь. Важно было до полного ее наступления обнаружить следы телеги, которые, по мнению полицейского, обязательно должны были воспользоваться грабители. Сыщик поспешил выйти из виллы. Ему не пришлось далеко идти. В обширном дворе виллы он нашел на земле следы колес, отпечатавшиеся перед разбитой дверью, и почва была там, изрыта копытами долго ожидавших лошадей. Заметив все это с одного взгляда, Карл Драгош приблизился к месту, где стояли лошади, и внимательно осмотрел почву. Потом, оставив двор, он снова тщательно осмотрел на протяжении сотни метров дорогу, ведущую от решетки виллы к шоссе и самое шоссе. Вернувшись обратно, он позвал. «Ульман!» «Сударь?» — ответил агент, приблизившись к начальнику. «Сколько у нас людей?» 11. «Мало», — заметил Драгош. «Однако», — заметил Ульман, — «сторож Кристиан считает, что нападавших было не более 5-6». «У сторожа Кристиана свое мнение, а у меня свое», — возразил Драгош. «Что ж, придется довольствоваться тем, что есть. Ты оставишь одного человека здесь, 10 возьмешь с собой. С нами двумя будет дюжина, это уже кое-что». «У вас есть какие-нибудь указания?» — спросил Фридрих Ульман. «Я знаю, где наши грабители, по крайней мере, в какой стороне». «Осмелюсь ли спросить?» — начал Ульман. «Откуда я взял такую уверенность?» — закончил Карл Драгош. «Но это детская забава. Прежде всего я увидел, что вещей взято слишком много, значит, нужна была повозка». «Я искал эту повозку и нашел ее след. Это телега на четырех колесах, в которую запряжены две лошади. У пристяжной недостает гвоздя на правой передней подкове». «Как вы смогли все это узнать?» — спросил Фридрих Ульман. «Потому что прошлой ночью шел дождь, и плохо просохшая почва сохранила отпечатки. Я также узнал, что телега, оставив виллу, повернула налево, в направлении противоположном дороге на Грон. Мы пойдем туда по следу лошади с приметной подковой. Вряд ли вероятно, чтобы наши молодчики путешествовали днем. Они без сомнения прячутся где-нибудь до вечера. А эта область мало населена, и дома здесь немногочисленны. Мы перероем все те, какие попадутся на дороге. Собирай людей, так как уже наступает ночь, и дичь должна выбираться на волю». Карл Драгош и его подчиненные шли медленно, ища новых следов преступления. Было около половины 11, когда, напрасно посетив 2-3 фермы, они добрались до трактира на скрещении трех путей, где два возчика провели день и откуда они отправились всего за 3/4 часа до того. Карл Драгош повелительно застучал в дверь. «Именем закона!» — — провозгласил Карл Драгош, когда в окне показался трактирщик, сон которого вторично нарушался в этот день, как было предписано судьбой. «Именем закона?» — повторил трактирщик, испуганный тем, что его дом окружила многочисленная группа людей. «А что я такое сделал?» «Спускайся, и тебе все объяснят, но не мешкай», — нетерпеливо сказал Драгош. Когда полуодетый трактирщик открыл дверь, полицейский быстро его допросил. «Прибыла ли сюда утром повозка? Сколько людей ее сопровождало? Останавливалась ли она здесь? Куда отправилась?» Ответы не заставили себя ждать. «Да, повозка с двумя людьми прибыла в гостиницу рано утром. Она там оставалась до вечера и отбыла только по прибытии третьего лица, которого ждали двовозчика. Уже пробило половину десятого, когда она удалилась в направлении Сент-Эндре». «В Сент-Эндре?» — настойчиво переспросил Карл Драгош. «Ты в этом уверен?» «Уверен», — утверждал трактирщик. «Тебе сказали или сам видел?» «Сам видел». «Хм!» — пробормотал Карл Драгош и прибавил. «Хорошо. Ложись спать, приятель. Да держи язык за зубами». Трактирщик не заставил просить себя дважды. Дверь закрылась, и наряд полиции остался на дороге. «Минутку!» — скомандовал Карл Драгош своим людям, которые неподвижно ждали и с фонарем в руке тщательно исследовал почву. Сначала он не заметил ничего подозрительного. Но вот, пересекая дорогу, он подошел к ее обочине. Здесь земля, менее изрытая проезжающими телегами и не так основательно замощенная, сохранила некоторую мягкость. С первого же взгляда Карл Драгош открыл отпечаток подковы, где не хватало гвоздя, и увидел, что лошадь, обладательница приметной подковы, направлялась не к Сент-Эндре и не к Грону, но прямо к реке по северной дороге. По этой же дороге устремился Карл Драгош во главе своих людей. 3 километра были пройдены без всяких происшествий по совершенно пустынной местности, когда налево от дороги раздалось лошадиное ржание. Удержав людей жестом, Карл Драгош направился к опушке леска, который неясно различался в темноте. «Кто здесь?» — скричал громкий голос. Никакого ответа не было на этот вопрос. Один из агентов по приказу начальника зажег смоляной факел. Его дымное пламя живо озарило безлунную ночь, но свет угасал в нескольких шагах, бессильный рассеять мрак, еще более сгустившийся под деревьями. «Вперед!» — скомандовал Драгош, проникая в заросли во главе взвода. Но лес имел своих защитников. Едва только они миновали опушку, как повелительный голос произнес: «Не шагу дальше, иначе мы стреляем!» Эта угроза не могла остановить Карла Драгоша, тем более что при смутном свете факела он, казалось, различил неподвижную массу, без сомнения повозку, а вокруг нее группировались люди, численность которых сыщик не мог определить. «Вперед!» — скомандовал он снова. Повинуясь приказу, полицейские продолжали продвигаться, правда, неуверенно в этом незнакомом лесу. Трудности еще увеличились. Внезапно факел был выбит из рук агента, который его нес. Тьма сделалась полной. «Уволень!» — заворчал Драгош. «Свету, Франц, свету!» Его досада была тем больше, что при последнем мерцании угасавшего факела он видел, как повозка начала отступать, удаляясь под деревья. К несчастью, о преследовании не могло быть и речи. Взвод полиции встретил живую стену. Перед каждым агентом было 2-3 противника, и Драгош немного поздно понял, что не располагает достаточными силами для победы. До сих пор еще не было сделано ни одного выстрела, ни с той, ни с другой стороны. «Чича!» — позвал в это время голос из мрака. «Здесь!» — отвечал другой голос. «Повозка!» «Отправилась! Тогда надо с этим кончать!» Эти голоса Драгош запомнил. Он никогда их не забудет. Когда кончился этот краткий разговор, в ход пошли револьверы, сотрясая воздух сухим треском выстрелов. Пули ранили нескольких полицейских, и Карл Драгош, поняв, что упорствовать бессмысленно, скомандовал отступление. Наряд полиции выбрался на дорогу, и победители не рискнули его преследовать. Ночь обрела утраченный покой. Сначала нужно было заняться ранеными. Трое полицейских были задеты пулями. После перевязки их отправили назад в сопровождении четырех товарищей. Драгош с Ульманом и тремя другими агентами устремились через поле к Дунаю, слегка уклоняясь в направлении Грона. Сыщик без труда нашел место, где причалил за несколько часов перед этим, и лодку, в которой они с Ульманом переплыли реку. В нее сели пять человек и, перебравшись на левый берег Дуная, стали спускаться по течению. Карл Драгош потерпел поражение, но задумал взять реванш. Что Илья Бруш и слишком известный Латко были одним и тем же человеком, в этом сыщик теперь не сомневался. Он убедил сам себя, что тот был виновником преступления предыдущей ночи. Очевидно, Латко спрятал добычу и, не зная, что его шайка открыта, поспешит снова принять фальшивый облик, который до сих пор позволял ему обманывать полицию. Перед рассветом он, конечно, вернется на баржу и станет ждать отсутствующего пассажира, как сделал бы безобидный и честный рыболов, каким Латко хотел казаться. Пять решительных людей будут тогда в засаде. Эти пятеро, побежденные Латко и его бандой, легко восторжествуют над сопротивлением, которое может оказать им этот Латко, принужденный в одиночестве играть роль Илья Бруша. Этот хорошо задуманный план, к несчастью, был неисполним. Карл Драгош и его люди могли как угодно обследовать реку, но баржу рыболова оказалось невозможно разыскать. Драгош и Ульман без труда нашли место, где была стоянка Бруша, но не обнаружили ни малейших следов баржи. Баржа исчезла, и Илья Бруш вместе с ней. С Карлом Драгошем сыграли злую шутку, и это наполнило его яростью. «Фридрих», — сказал он подчиненному, — «я выдохся до конца и не в силах сделать больше ни шагу. Мне надо уснуть на траве, чтобы набраться немного сил. Но один из наших людей должен взять лодку и немедленно подняться в Грон. Как только откроется почтовое отделение, он должен послать телеграмму. Зажги фонарь. Я буду диктовать. Пиши». Фридрих Ульман молча повиновался. «Этой ночью совершено преступление в окрестностях Грона. Добыча погружена на Шаланду. Строго проводить предписанные обыски». «Вот одна», — сказал Драгош, прерывая диктовку, — «а теперь другая. Мандат на арест так называемого Латко, ложно именующего себя Илья Брушем и играющего роль лауреата Дунайской лиги на последнем конкурсе в Зигмарингене. Упомянутый Латко, он же Илья Бруш, обвиняется в грабежах и убийствах. Пусть эта телеграмма будет немедленно передана во все без исключения прибрежные населенные пункты», — приказал Карл Драгош и в изнеможении растянулся на земле.